Слов между приходящими не слышно. Заметно только шелест губ, движение рук, улыбка, сверенные по масштабу самого униженного страха. Все, однако ж, люди с весом. Они мерят бархат и парчу плечами и локтями. Когда они стали в ранжир вдоль стены и окон, больно глазам смотреть на них. Так блестят золото и яркость цветов на их одежде. Не видно ни бедной вдовы с просьбой о пенсии по смерти мужа или о принятии сироты в учебное заведение, ни старика-крестьянина с жалобою, что все молодое семейство распродано поодиночке или отдано в рекруты в зачет будущих наборов. Не видно ни торговца с предложениями новых промышленных видов, ни художника, вытребованного нежданно-негаданно к получению награды за великий труд, который он творил для потомства, а продавал, наконец, за кусок хлеба. Ни одного просителя между приходящими. Все искатели. Золотое время. Ждут они час, два и более. Довольно холодно, если не жутко, как вы видите, на передней половине. Что-то делается на задней. Бросив мельком взгляд в уборную герцогини, куда и откуда суетливо и увертливо шныряют факторы, посредники разного рода, ювелиры, купцы, портнихи, секретари-слуги и служанки-секретари, войдем в берлогу самого медведя, именно в кабинет герцога. Герцог любил великолепие. Можно вообразить, как он облепил его затеями комнату, откуда дождил Россию жгучими лучами своего властолюбия. Покрытый батистовым пудрамантом и неже одну стройную ногу, обутую в шелковый чулок и в туфли на пышном бархате скамейки, а другую спустив на персидский ковер, сидел он в креслах с золотою герцогскую короною на спинке. Осторожно, прямо вглядывался он по временам в зеркало, в котором видел всего себя. Туалетом своим он занимался до кокетства, подобно искуснейшему каллиграфу, желающему пленить знатока малейшую живописную черточкой в своем письме. Несмотря что голове его доставалось от парикмахера, убиравшего его, он был терпелив, как бумажный болван, на котором обделывают прически. Только один волосоубиратель его мог обходиться с ним так деспотически, не страшась мщения. За парикмахером пришел камердинер и одел его с ног до головы. Кто увидел бы его, когда он по окончании туалета с торжествующей улыбкой любовался своей фигурой, мог подумать, что главная цель его жизни была пленять наружностью. Но лишь только камердинер вон из кабинета, на место его зверообразный Гроснет с пакетами, распечатан один, другой, и щеголь, привлекательный мужчина, исчез. По тигру повели рукой против шерсти. Глаза его налились желчью, лицо исказилось. Он кусал себе губы, кусал ногти. Временщик воспрянул. «Дурак! Мешается не в свое дело!» — сказал он вполголоса, рванув и разорвав алансовые манжеты на рукаве, которых клочки испестрили персидский ковер. Благозвучный эпитет, вырвавшийся у него, принадлежал его брату Густаву за то, что принимал глупое участие в маскарадном наезде против Волынского. Письмо об этой экспедиции лежало перед ним искомканное. Герцог был взбешен, а когда он находился в этом состоянии, ему нужна была жертва. Алансовые манжеты пострадали, но кружева — вещество, а не существо, которое могло бы чувствовать свои страдания. Гроснат стоял пред ним. Он бросился на Гросната. «И ты!» — вскричал он, запинаясь от злобы. «Дурак! Скотина!»